Глава 12. Хуже, чем нападение гигантских тыкв. Я распечатал окончательную версию всех сказок для Анны. Книга готова. Как раз вовремя, ведь вчера закончился учебный год. Мы с тремя Эми договорились встретиться в лесу, чтобы почитать сказки. Я хочу, чтобы они помогли мне выбрать название для книги. Это последнее, что мне осталось сделать, а я не уверен, что хочу называть книгу «Сказки про любовь для Анны». «Не, это скучно. Лучше назови «Сказки про любовь Хулиана Грегори», — предложил Сета. «Чего? Меня ж зовут не Хулиан Грегори». «Знаю, но тебе нужен стильный псевдоним». «Грегори, «Сказки про любовь». Мне нравится, потому что...» «Или назови «Сказки про любовь для девчонки постарше». Тут он заржал. «Хватит, Сета, нельзя же так в лоб». «Да знаю. Назови «Влюбленный Хулиан и атака гигантских тыкв», — сказал Огурчик. «Там нет такой сказки, Огурчик. Есть только про цветы размером с гигантскую тыкву, но не про саму гигантскую тыкву». «Так надо было написать про битву между гигантскими тыквами и огурцами», — подсказал Ачи. «Ну я же серьезно, вы чего?» «Огурчик круто придумал», — сказал Сета. «Да, это реально классная идея. Ну или хотя бы напиши сказку про влюбленных роботов», — не унимался Ача. «Сам напиши», — ответил я. «Я писать не люблю. Или давай лучше вообще кино для нее снимем. Я тебе помогу». «Кино?» «Да, со спецэффектами и все такое. Начинается со сцены, где вы с Анной находите камень, а он оказывается ключом от портала в другой мир. И вы можете спасти планету от зомби-апокалипсиса, то есть не дать Ане перейти в старшую школу». Тут Ача дал волю воображению. «Нет, это все долго, некогда». «А как ты ей это подаришь?» — спросил Огурчик. «Выложи ей в лесу тропинку из роз», — придумал Сета. «Дорожку такую из лепестков, которая приведет ее к спрятанной книге. Ей понравится». «Вот еще. А вдруг книгу найдет какая-нибудь другая Анна? Или утащит какой-нибудь дикий зверь?» — заволновался Огурчик. «Тогда лучше пошли электронную версию», — сказал Ачи. «Да ну не надо. Давай устроим ей серенаду под окном, а заодно и книгу отдашь», — предложил Сета. «А страницы ты как склеишь?» — спросил Огурчик. Попрошу маму помочь». «Нет, я же забыл, что у меня урок по гитаре. Я пошел. Я с сегодняшнего дня решил заниматься с мамой на гитаре. Если когда-нибудь научусь играть, то тогда и устроим серенаду, Сета. Все, я пошел. Всем пока. Только никому не проговоритесь, обещаете?» Я наклонился, чтобы собрать все листики, пожал всем руки, убрал книжку в рюкзак и сел на велосипед. «Так как назовешь-то?» — вспомнил Огурчик. «Давай фильм лучше снимем», — опять затянул свое Ача. «Смотри, чтоб там липких страниц не оказалось», — крикнул мне вслед Сета. Мама настраивает гитару и распевается. Она уже готова. Мне надо рассказать ей про книгу. Я пытаюсь выговориться побыстрее. «Мам, я не книжку написал. Я в нее влюбился. Но вы и так все в курсе, наверное». Мама смотрит на меня, и я надеюсь, что она не расслышала, но... «Бедный мой юный Казанова», — говорит она, откладывает гитару и лезет меня целовать. Я отодвигаюсь как могу. «Мам, ну я же серьезно!» «Сынок, конечно, мы знаем про твою Анну. Скажи-ка, что?» «Ты отличаешь тело от души». «Чего? Отличаешь?» «Тело от души?» «Отвечай давай». «Ну, это чтобы проверить, влюблен ли ты». «Я что-то не понял. Ты помнишь старые стихи?» «Чего? Не знаю. Какие еще стихи?» «Старые». «Какие стихи? Ночевала тучка золотая? Мам, ты про что вообще сейчас?» «Ты слышишь тихий плач?» «Тихий плач? Нет. Ну вот в лесу я некоторое время назад свист слышал, но плач... Мам, что происходит?» Тут мама вдруг вскочила и убежала в другую комнату. «А мне надо обложку сделать. Попрошу брата что-нибудь классное нарисовать. А когда будет готово, попрошу папу...» Вдруг слышу музыку. Кто-то включил на полную громкость. Это старая-старая песня. Мужской голос поет. «Не отличаешь тело от души, а значит, ты влюблен». Ты помнишь старые стихи, а значит, ты влюблен. «Мам, это еще что такое?» Мне приходится орать, потому что музыка очень громкая. Мама входит в комнату с половником в руках вместо микрофона, поет, кружится, подняв взгляд к небу, широко раскидывая руки. «Мам!» — ору я, но она не обращает на меня внимания и поет. «Когда влюблен, ты познаешь все краски жизни». Она крутится еще и еще, взмахивая руками, словно танцует фламенко или типа того. «Когда влюблен, не отличаешь дня от ночи». «Выключи! Это кто вообще?» А мама все крутится. «Рафаэль!» — наконец кричит мне в ответ. «Выключи его!» Но она сгребает меня в охапку и тащит танцевать. «Мам, не хочу!» А-а-а, она закружила меня. «Мам!» Когда влюблен, кто-то переключил песню. У мамы на лице разочарование, но она не выпускает из рук половник и прислушивается, пытается понять, что за песня следующая в плейлисте. В комнату заходит мой братец. У него на лице так и написано. «Да, это я переключил, и что вы мне сделаете?» «Что за фигня тут у вас?» — недовольно интересуется он, но и сейчас играет такая же фигня. «Любовь великая горит меж двух сердец». «Иди-ка сюда, сынок», — говорит мама брату. «Потанцуй со мной, это любимое болеро папы». Трепещет, словно бело-розовый цветок. «О, нет, не на того напали!» И он буквально бросается бежать прочь. Сердце чувствует, что любит. Заходит папа. Он тоже пританцовывает. Этого еще не хватало. Руку на живот, короткие шажочки, а на лице так и написано. Какая хорошая песенка. Тоже такой, глаза в потолок, и делает вид, что меня не видит. «Есть тут у нас еще влюбленные, кроме меня?» Громко спрашивает папа и подкатывает к маме. «Вы разрешите пригласить?» Папа обнимает маму за талию, и они медленно кружатся в танце. «Красавицу-смуглянку не забуду никогда». Про меня они, кажется, забыли, можно выдохнуть. Пусть танцуют, а на меня не обращают внимания. Любовь великая горит меж двух сердец. Все танцуют и танцуют. Сейчас целоваться начнут. Пойду-ка я отсюда. Брат ушел и закрылся в своей комнате. Я стучусь, хочу рассказать ему про книжку и попросить, чтобы он мне нарисовал, но из комнаты тоже доносится музыка. Он открывает дверь и раскрывает мне навстречу объятия. Эту песню я знаю. Я влюблен в негритянку Томасу, и когда ее нет дома, я скучаю. А-а-а, да что же это такое? Совсем рехнулись, что ли? Им даже мои вороны-пера не начали подпевать. Лучше бы на меня напали гигантские тыквы. Пойду-ка я отсюда. Я вышел из дома и побрел в сторону леса. Эми, все трое, уже, наверное, ушли оттуда. Вот хорошо. Прицепилась та первая песня, никак не могу выкинуть ее из головы. «А значит, ты влюблен. А значит, ты влюблен. А значит, ты влюблен. А-а-а!» Когда же отдать ей книгу? «А значит, ты влюблен. И видишь море, все в цветах. Меня никто не видит. Люди, по крайней мере, не видят. И я начинаю танцевать».